понял. Гаргамель принял приказ и без колебаний удалился. Как только зал заседаний снова погрузился в тишину, рядом с Гри внезапно возник размытый силуэт женщины. «Вы уже приняли решение?» – послышался мягкий и спокойный голос Алисы. «Ммм, для нас это тоже неплохо. Северные земли могут выглядеть мирными на поверхности, но на самом деле они чрезвычайно ксенофобны. Другие ветви ведьм всегда будут препятствовать развитию клана здесь. Жинтарим гораздо лучше в этом отношении. Они не объединены в единое целое, что делает его гораздо лучшим местом для быстрого роста нового клана. Кстати говоря, эти старики ведь не станут выкидывать передо мной никаких грязных фокусов». Алиса на мгновение потеряла дар речи. «О чем ты думаешь? Мало того, что у этой встречи нет никаких недостатков, но вы также можете найти для себя некоторые неожиданные выгоды. Тем не менее, они не будут так легко получены. Вы должны будете сами оценить ситуацию. Выигрывает ли он? Ладно, больше не спрашивай. Ты же знаешь, как это бывает. Гадание – это не то, что должно быть открыто, иначе непредсказуемые ветви появятся вдоль потока судьбы». Грим молча кивнул. Он так долго работал с Алисой, что теперь тоже неплохо понимал ее судьбу. Именно потому, что Элис рассказала Гри о некоторых вещах перед его поездкой в Хинвик, его путешествие в другой мир было таким бурным, опасным и смертельно опасным. Судьба всегда будет оставаться неизвестной и непредсказуемой. Даже ведьмы судьбы, которые были способны управлять судьбой, не могли заставить ее идти точно по намеченному ими пути. Возьмем, к примеру, деревянную миску, покрытую каким-нибудь сыром. Алиса была бы в состоянии точно знать, сколько кусочков сыра было покрыто чашей через чувство судьбы. Однако, если бы она попыталась повлиять на любого человека или вещь в этой судьбе согласно этому определенному результату, тогда неожиданные изменения произошли бы с тем, что было когда-то определенным. Может быть, снаружи ворвется кошка и опрокинет миску. Может быть, этот сыр украла бы мышь. Температура может подняться, и сыр растает. Слишком много несчастных случаев, слишком много переменных величин, и все, что случилось, могло изменить то, что когда-то было предопределенным результатом. Вот почему большинство людей, способных манипулировать судьбой, предпочитают хранить молчание. Там часто были могущественные люди, которые смеялись над пользователями судьбы, называя их бесполезными наблюдателями, не имеющими власти к их имени. Большую часть времени, даже если бы они были способны видеть сквозь и мимо саму судьбу, они все равно были бы пойманы в ловушку законами судьбы и не смогли бы ничего сделать. Это было похоже на ежедневную игру в покер с самим Богом. Даже если бы вы могли регулярно выигрывать, одно поражение поставило бы вас в самый проклятый ад. Более мудрые люди предпочитали быть осторожными со своими словами, не нарушая течение реки судьбы. При этом им с трудом удалось спастись самим. Между тем, те, кто был слишком живым или уверенным в своей силе, в конечном итоге получат ответную реакцию судьбы и умрут. Их души будут разрушены и уничтожены. Грим тоже знал об опасностях, стоящих за этим. Таким образом, он не заставлял Алису бросать вызов законам судьбы, и он никогда не мечтал о получении каких-либо преимуществ через силы судьбы. Это была главная причина, по которой власть Алисы оставалась такой сильной на протяжении многих лет. Обменявшись еще несколькими словами, проецируемый силуэт Алисы начал медленно исчезать. Грим тоже вернулся в лабораторию на пятом этаже, охваченный пламенем. Массивная магическая машина безмолвно стояла в углу зала, гладкие линии ее тела, выкованного из суперсплавов, мерцали темным и призрачным голубым светом. После продолжительного и многократного ремонта он, наконец, исправил повреждения, полученные в Хинвике. Грим даже использовал некоторые магические металлы памяти, которые только что были успешно очищены во время ремонта. Научно-исследовательский институт гоблинов, базирующийся в Белой башне, наконец-то сумел произвести некоторые приличные продукты после того, как потратил огромное количество магических кристаллов и ресурсов Грима. Магический металл памяти был одним из них. Этот уникальный металл, который мог быть очищен только в лаборатории, обладал необычной функцией памяти. После того, как он был отлит в определенную форму, он будет в состоянии запомнить эту форму. Даже если бы он был пробит, разбит, искорежен или искажен в бою, металл памяти был бы в состоянии восстановить себя в своей первоначальной форме, при условии достаточной энергетической стимуляции. С магическим металлом памяти и собственной миниатюрной магической генераторной печью магической машины Гриму больше не придется беспокоиться о том, что машина понесет урон в бою. Пока у него было достаточно времени, и топка генератора оставалась неповрежденной, он был бы в состоянии восстановить свое первоначальное состояние с его пиковой боевой доблестью. Когда научно-исследовательский институт гоблинов раскрыл этот их продукт, Грим использовал свою власть как лидера клана, чтобы получить в свои руки металл и немедленно модернизировал магическую машину. А как же волшебный голем-дракон? Ей-богу, если бы такая массивная гора металла, как эта, была полностью оснащена дорогим памятным металлом, она бы сожгла магические кристаллы клана, как сумасшедший. Грим разрешил использовать этот магический металл у памяти только на некоторых основных компонентах дракона-голема. В противном случае, даже если бы у него была настоящая гора магических кристаллов, эти гоблины были бы в состоянии потратить все это далеко. С учетом нынешней рабочей силы и финансового положения научно-исследовательского института гоблинов, они могли бы производить около 2,5 килограммов магического металла памяти в день. Цена изготовления составляла примерно 1700 магических кристаллов. После обеспечения поставки для внутреннего использования клана, все еще было около 10 килограммов, доступных для продажи общественности каждый месяц. Тем не менее, их цена продажи для общественности была подсчитана в граммах. Каждый грамм был оценен в 20 магических кристаллов. Последние несколько лет Грим прятался в огненном троне, тайно поглощая все эти святые светлые души. Следовательно, его дух быстро поднимался, и все же ему потребовалось 15 лет, чтобы поднять свой дух с 27 баллов до 29 баллов. Теперь он был всего в одном шаге от пика третьего класса. Быстрый рост его духа привел к тому, что его контроль над своими силами уменьшился. Вот почему он дал себе 6-месячный буфер перед встречей с ассоциацией, чтобы стабилизировать свое неустойчивое духовное состояние. Глава 1025. Полгода спустя, небольшой летающий корабль на мгновение остановился над огненным троном, а через полчаса тихо улетел. Внутри каюты Грим был занят непринужденной беседой с адептом средних лет в белом халате. Человек, пришедший за ним, был ему хорошо знаком. Это был Лоран, адепт третьего класса и руководитель дисциплинарного корпуса ассоциации Жентарим. «Сэр Грим, вы ведь не были в замке Керслин с тех пор, как стали адептом, не так ли?» По сравнению с их последней встречей, у Лорана была широкая улыбка на лице, и он был таким же приятным, как добрый старейшина. Однако Грим прекрасно знал, что руки Лорана должны быть запятнаны кровью адептов. В конце концов, он был лидером дисциплинарного корпуса. Естественно, обычно он не был таким дружелюбным и легким в общении. Более того, их последняя встреча в Рейне была не совсем приятной. Теперь его поведение, вероятно, было попыткой ослабить напряженность между ними и наладить их отношения. Если он хотел заключить мир, то Грим был совершенно готов ответить тем же. Он также изобразил нежную улыбку. «Действительно, я была так занята после продвижения к адепту. Это либо беготня в поисках знаний, либо беготня в поисках ресурсов. Даже не говорите о трех главных силах, я даже не был в половине регионов Зентарима. Это настоящий позор. Тогда вам следует совершить настоящую экскурсию по замку Керслин, когда вы прибудете. Они производят одни из лучших волшебных палочек и магических рабов там. Если вы не возражаете, сэр Грим, я могу лично сопровождать вас на экскурсии». Если до сих пор отношение адепта Лорана было всего лишь этикетом, то теперь он говорил лишь о попытке выслужиться. Может быть, Грим и не понимал, почему Лоран так низко пал, но ему все равно нужно было выразить свою благодарность. Возможно, почувствовав, что Грим расслабился, Лоран придвинулся к нему поближе и усмехнулся. «Сэр Грим, на этот раз вы столкнетесь со старыми друзьями во время поездки в замок Керслин. Я бы сказал, вам лучше подготовиться». Сказав это, он перевел разговор на более легкие темы и начал говорить о захватывающих вещах, происходящих по всему Зентариму. Пока Грим без особого энтузиазма отвечал адепту Лорану и его естественным общительным выходкам, он молча обдумывал слова «старые друзья» в своей голове. На их уровне любой адепт ниже третьего класса больше не мог считаться другом. Лоран намекал, что, скорее всего, он столкнется с некоторыми знакомыми адептами третьего класса в замке Керслин. Кто бы это мог быть? Грим быстро перебрал в уме всех адептов третьего класса, которых знал. В итоге чип проецировал только одно изображение. Пурпурный туман был так густ, что сквозь него ничего нельзя было разглядеть. Это все она, замок Керслин. Керслинский замок располагался в самом центре Жантарима. Он не принадлежал ни к одному адептскому клану или организации и был полностью независимой нейтральной территорией. А все потому, что здесь располагалась штаб-квартира ассоциации Зентарим. Вся земля в радиусе 500 квадратных километров с замком Керслин в самом сердце была частной собственностью ассоциации. Им совместно управляли все 14 адептов 4 класса Жантарима. У них были свои собственные независимые отряды адептов и система культивирования адептов. Ее можно было считать единственной объединенной силой Зентарима, которая обладала правом контролировать, принуждать и наказывать других. К тому времени, когда летающий корабль медленно приземлился на стоянку возле замка Керслин, группа людей, одетых в яркие одежды адептов, уже ждала здесь. Грим спустился по деревянной доске в сопровождении адепта Лорана. «Босс, вы наконец вернулись, а это, должно быть, знаменитый легендарный адепт огня, лорд Грим. Это был мускулистый и крупный мужчина, который вышел вперед, чтобы поприветствовать их. У него было свирепое лицо, слегка лысеющая голова и громкий голос, создающий впечатление, что все его тело было наполнено взрывной силой. «Ну-ну, позвольте мне вас познакомить. Это мой помощник, Тита. Он адепт очищения тела 3-го класса. Тита, это тот самый лорд Грим, с которым ты так давно хотел встретиться». Лоран представил их друг другу с широкой улыбкой на лице. По какой-то причине он произнес слова «адепт 3-го класса по очищению тела» особенно жестко, как будто пытался на что-то намекнуть. «Хе-хе, у нас, адептов очищения тела, накопилась куча накопившихся за все эти годы обид благодаря тебе, лорд Грим. А как насчет этого? Давайте пожмем друг другу руки, ведь это наша первая встреча, мускулисты». Тита приветствовал меня, протягивая свою массивную правую руку, но он холодно хихикал со злобным выражением на лице. Среди адептов не было такого этикета, как рукопожатие. Там были все виды магии и заклинаний. Кто знает, будет ли адепт, которого они встретят, обладать какой-то способностью вызывать проклятие или яд через телесный контакт. Поэтому большинство адептов приветствовали друг друга, положив руки на грудь. Они очень редко вступали в физический контакт друг с другом. Очевидно, делая это, Тита выражал свое намерение устроить решающий поединок. У адептов, собравшихся вокруг них, на лицах были улыбки. Казалось, что все они ждали результата своего противостояния. Грим был слегка удивлен. Он посмотрел на грубые и толстые руки Тита, которые казались такими же сильными, как железные тиски. Его элементное зрение могло видеть ужасающее количество магической энергии, собирающейся в его правой руке. Заставить адепта элементов, как и его самого, дать отпор адепту, очищающему тело, чтобы показать свою силу. Казалось, что это был дебютный гамбит противника, чтобы сбить его с ног. Грим улыбнулся и протянул правую руку, словно не понимая, что происходит. Он крепко сжал руку Тита. Базовая сила Грима теперь составляла 20 баллов. В дополнение к 5 точкам, предоставленным Святым Кольцом Сагдена и 2 точками из набора Огненного Трона, у него теперь было 27 точек силы. Возможно, этого числа ему будет недостаточно, чтобы одолеть в кулачном бою адепта 3-го класса по очищению тела, но простое рукопожатие не составит проблемы. Более того, как адепт огня 3-й степени, огненное силовое поле, окутывающее его тело, также не было тем, что мог бы вынести обычный человек. Поэтому, когда Грим и Тита схватили друг друга за руки, их лица мгновенно потемнели. Гриму показалось, что он сунул правую руку в миксер. Несравненно яростная сила быстро сокрушила 27 опорных пунктов Грима. В течение следующих 30 секунд эта огромная сила была подобна постоянно помешивающему блендеру, сокрушая и опустошая хрупкие кости пальцев и плоть Грима всеми возможными способами. Не было никакой необходимости сканировать его чипом. Из-за сильной боли, пронзившей его руку, Грим мог сказать, что большая часть костей в его руке теперь была сломана. Плоть и сухожилия, служившие буфером для его костей, теперь тоже были раздавлены в кровавое, мясистое месиво. Удивительно, но, несмотря на огромную силу, которую Тита прилагал, кожа на правой руке Грима оставалась совершенно нетронутой. Это выглядело так, как будто все было совершенно нормально, хотя внутренние органы уже были раздавлены и уничтожены до неузнаваемости. Однако Грим был не из тех людей, которые будут сидеть сложа руки и не мстить. Полупрозрачное силовое поле огня, обернутое вокруг его правой руки, усилилось до безмолвной степени. В то время как Тита подавлял его силой, огненное силовое поле грима уже просочилось в кожу Тита, готовя, сжигая и превращая в пепел его правую руку невообразимым образом. Разумеется, ради соблюдения этикета в их внешности грим также позаботился о том, чтобы ни в малейшей степени не задеть кожу Тита. Тем не менее, плоть, сухожилия и кровеносные сосуды под поверхностью быстро превращались из красных в темно-красные от ужасного жара, прежде чем превратиться в темно-пурпурно-черный. Их руки все еще были крепко сжаты с приятными улыбками, застывшими на их лицах. Однако одна из их правых рук скрипела и трещала со звуком ломающихся костей пальцев, в то время как правая рука другого человека быстро чернела, испуская слабый запах приготовленного мяса. Оба они были готовы ко всему, что у них было, хотя все еще должны были поддерживать поверхностное дружелюбие в своем поведении. Таким образом, их выражения постепенно начали искажаться и становиться странными. «Ладно, ладно, не будьте так страстны, когда вы встречаетесь в первый раз. Мне все еще нужно провести лорда Грима по всему замку. Прекрати сейчас же, ладно?» Лоран, который наблюдал за всем этим сбоку с улыбкой на лице, шагнул вперед, чтобы закончить разборку. В конце концов, Грим был гостем ассоциации. Подготовка дебютного гамбита для него, который на самом деле не задевал ничьих чувств или репутаций, не была проблемой. Однако, если бы они раздавили его правую руку по прибытии, это выглядело бы так, как будто ассоциация была слишком суровой и коварной. Оба адепта неловко рассмеялись и отпустили руку противника. Грим незаметно сунул правую руку за пазуху и повернулся, чтобы кивнуть другим адептам третьего класса вокруг них. «Ну и как это? Как поживает сила адепта огня?» Лоран тайком послал Тита голосовое сообщение, не выдавая своего выражения лица. «Его сила находится в 27 точках. Это невероятно высоко для адепта элементов. Я сломал ему правую руку. Он не сможет полностью восстановиться и использовать свою руку без 3-5 дней отдыха. Ха-ха, дружище, отличная Джо, но моя правая рука тоже сломана. Огонь этого парня слишком силен. Он почти поджарил всю плоть и кости в моей руке. Тогда ладно, возвращайся и обработай свои раны. Я ему все покажу». Естественно, знание о том, что такое происходит во время встречи, не могло быть допущено к огласке. Он был распространен только среди крошечного круга, состоящего из высших руководителей ассоциаций. По оценке Тита, этот легендарный адепт огня обладал 27 очками силы и 24 очками телосложения. Это, несомненно, было слишком высоко для адепта элементов. В конце концов, адепты элементия полагались на свой дух. Тратить много времени на физическую форму и силу было, несомненно, колоссальной тратой ресурсов. Обычный адепт третьего класса был бы способен справиться с самыми опасными средами с более чем 10 точками силы и телосложения. Только адепты высшего уровня, культивируемые главными силами, смогут поднять все свои второстепенные атрибуты до таких высот благодаря своим мобильным ресурсам и эффективной системе культивирования. Неудивительно, что такой человек, как Грим, мог противостоять жестокой силе адепта четвертого класса и исчерпать всю свою выносливость. Даже несмотря на то, что он явно был адептом элемента, он обладал мощным телосложением, которое не уступало адептам родословной. Конечно, магический голем-дракон четвертого класса был все еще главным определяющим фактором в его победе. Тем не менее, если бы Грим не поддерживал такое невероятное телосложение, он не смог бы контролировать дракона-голема и продолжать сражаться в течение такого длительного периода. Поприветствовав всех адептов ассоциации, специально прибывших сюда, чтобы принять его, Грим вошел в замок Керслин, о котором так много слышал в компании Ланрента. Глава 1026. Керслинский замок был замком по названию, но на самом деле это была огромная жилая площадь, протянувшаяся на тысячи километров. Повсюду было много красивых вилл и изысканных особняков. Повсюду виднелись крестьяне в льняных одеждах, работавшие на полях с опущенными головами. Счастливые и довольные улыбки можно было видеть и на лицах возчиков, когда они ехали по дороге со своими повозками, полными груза. Это была земля, которая не испытывала огня войны в течение нескольких тысяч лет в конце концов. Любая война кланов адептов, которая вспыхнет, обязательно будет держаться подальше от замка Керслин, убеждаясь, что они не повлияют на гражданское население этой земли. Большую часть времени жизнь здесь была блаженством. Черная карета, в которой ехали Грим и Лоран, судя по всему, имела эмблему ассоциации Зинтарим. Таким образом, все повозки и экипажи по пути отошли в сторону и пропустили их, прежде чем вернуться на дорогу. Прохожие, увидевшие черный экипаж, кланялись и выражали свое почтение и восхищение с благоговением, написанным на их лицах. Судя по длинным лукам за спиной и длинным мечам на поясе, это были наемники, которые зарабатывали себе на жизнь приключениями. Некоторые ученики-адепты в серых одеждах также могли быть замечены среди этих наемников, держащих в руках магические тома или короткие палочки. Они шли вместе группами от 3 до 5 других учеников, со следами битвы на их лицах, телах и руках. Сумки на них, казалось, были полны до отказа. Похоже, они вернулись с большим количеством добычи. Их целью были разбросанные города на окраинах замка Кирслин. Множество тайных магазинов и несколько небольших башен адептов ждали там своего дела. Несмотря на то, что у Грима и Лорана было много способов немедленно добраться до огромного замка, они этого не сделали. Теперь, когда они были здесь, они могли только сидеть в черном экипаже и медленно продвигаться вперед со скоростью обычных людей. Цу! Внезапно с небес донесся странный визг. Грим раздвинул занавески и выглянул наружу, только чтобы увидеть 3 чрезвычайно сильных и красивых двухголовых орлов, рассекающих небо. На спине орлов сидели несколько адептов в черных или белых одеждах. Они, по-видимому, наблюдали за адептами, посланными из центрального замка на патрулирование. Они постоянно наклонялись, чтобы посмотреть на все, что находилось под ними. Когда они увидели странную черную карету, они не могли удержаться, чтобы их орлы не кружили в небе. Однако после того, как они достали прозрачный кристалл и обменялись несколькими словами со штаб-квартирой, их вопросы были решены. Они развернули орлов и полетели в другую сторону. Это адепты силовиков из отдела надзора. Они отвечают за мониторинг всех перемещений вокруг замка Кирслин. Услышав этот странный визг, Лорану даже не нужно было выглядывать, чтобы узнать, кто это был. Он быстро объяснил Гриму, кто такие адепты. Грим молча кивнул. Он уже ясно видел это, когда адепты пролетали мимо него на своих орлах. У всех на груди был символ открытого глаза. Это должно быть эмблемой надзорного отдела. Окружающая среда здесь, несомненно, была очень хорошо защищена. Кроме нескольких человеческих городов, деревень и поселков, земля представляла собой просто обширные пространства возделанных полей и массивных лесов, которые заполняли пространство между ними. Однако, по сравнению с Шварцвальдом, леса здесь были уже очищены. Там было только несколько мелких животных, таких как волки, лисы, козы или кролики. Большие и свирепые звери редко появлялись здесь, не говоря уже о тех ужасных магических существах. С этой точки зрения возвышение адептов действительно принесло людям их мир убежище и мир. Люди, которые жили в такой мирной и спокойной обстановке, несомненно, были счастливы и довольны. Конь, тащивший за собой черную карету, казался каким-то волшебным зверем. Он был ручным и тихим, а также невероятно быстрым. Она вывела Грима и Лорана из темно-зеленого леса, проехала по каменному мосту, перекинутому через небольшой ручей, миновала несколько вилл и особняков и, наконец, мягко приблизилась к возвышающемуся на крошечном холме замку. Высокие стены окружали замок вместе с рвом, вода которого была прозрачна, как зеркало. Когда они проходили мимо ворот внешней стены, стоявшие там охранники в черных доспехах просто взглянули на экипаж и пропустили его. За стенами находилась большая серая площадь. Повсюду стояли массивные каменные здания, в то время как главная структура замка выходила на вход. Он казался высоким и пугающим, как гигантский зверь, лежащий во сне. Сейчас здесь не было видно ни наемников, ни учеников-адептов. Те, кто входил и выходил из этого района, все были адептами ассоциации в стандартной униформе с различными странными эмблемами и значками на груди. Большинство из них были адептами первого класса. Было также довольно много адептов второго класса, но едва ли были адепты третьего класса. Когда Лоран вышел вместе с Гри из черной кареты, увидевшие их адепты ассоциации поспешили вперед, чтобы поприветствовать их. Грим ненадолго задержался у массивных ворот замка, внимательно разглядывая это гигантское 5-этажное здание, целиком сделанное из камня. Сердце Грима слегка дрогнуло. Все строение замка было построено из странного светло-золотистого камня, неизвестного Гриму. По его ощущениям, эти золотые камни содержали следы утонченной магической ауры. Это было похоже на реку, протекающую внутри камней, очерчивая исключительно большой магический массив через многочисленные потоки странной пульсирующей магии. Каждый сантиметр пространства здесь казался погруженным в неописуемую и таинственную силу. Это было не похоже ни на один элемент энергии, но это была и не чистая магическая энергия. Напротив, это была странная энергия, которая существовала совершенно независимо от существующей системы магии в мире адептов. Странная энергия подавляла Грима, и его духовные чувства были ограничены пределами 3 метров от него самого. Это заставило Грима почувствовать себя невероятно неуютно, поскольку он обычно сильно полагался на свои духовные чувства. К счастью, его глаза не пострадали. Смотреть на вещи нормально не было проблемой. Войдя в зал замка, Грим вдруг почувствовал себя так, словно попал в другой мир. Не удивляйтесь, это защитный механизм замка Кирслин. Все иностранные адепты будут подавлены, когда они придут сюда. Это будет лучше через некоторое время, просто объяснил Лоран с улыбкой на лице. Однако на вопросы Грима никто не ответил, даже выслушав объяснение Лорана. Напротив, он еще больше запутался. Ни одной магической руны или узора не было видно на поверхности замка через его мощное зрение. Тем не менее, замок все еще мог свободно направлять магическую энергию, чтобы пройти через камень стен. Но самое главное, что Грим смутно ощущал в окружающей его таинственной энергии ритм стихии, присущий только живым существам. Алхимическая форма жизни. Вы оживили весь замок Кирслин. Грим издал приглушенный вздох. При этих словах Грима рот Лорана от потрясения стал еще шире. Он ответил вопросом, его тон был полон крайнего недоверия. Как вы узнали? По правде говоря, тот факт, что 2000 лет назад замок Кирслин был пробужден в алхимическую форму жизни, был совершенно незамечен обычными адептами ассоциации. Только некоторые высшие чины внутри ассоциации знали о нем некоторые подробности. За последние 1000 лет в Кирслинском замке побывало множество первоклассных адептов. Однако никто из них никогда не мог оценить состояние Кирслинского замка, войдя в него так, как это только что сделал Грим. Неудивительно, что Лоран был удивлен, но Лоран не знал, что в этот момент Грим был еще более потрясен и ошеломлен. В конце концов, это место не было обычным дворянским замком. Это было массивное сооружение размером в несколько квадратных километров, которое содержало тонны массивных камней. Оживить такую гигантскую структуру, как это, и заставить ее пробудиться к мысли и разуму, подобным человеческому, это было далеко за пределами ожиданий Грима. Он был немного подозрителен даже после того, как увидел вывод, сделанный сканированием и анализом чипа, но он был уверен в правоте, когда увидел выражение лица Лорана. Какой смелый шаг, какой странный трюк. Этих адептов 4-го класса действительно нельзя было недооценивать. Возможно, из-за того, что личность замка была видна насквозь, спокойная и таинственная энергия вокруг Грима внезапно начала резонировать. Затем энергия заговорила гудящим голосом, который мог слышать только Грим. «Добро пожаловать, адепт-человек. Вы 3276 и краткий посетитель, который был у меня с тех пор, как родилось мое сознание. Тем не менее, вы также единственный человек, которому удалось увидеть мою личность. Мне кажется, я чувствую на тебе запах соотечественника, похожего на меня самого». Голос был низким и громким, почти как звук, который создается от вибраций 2 камней, трущихся друг о друга. Если отбросить все внешние факторы, ты мне очень нравишься, человек-адепт. Чтобы выразить свою благосклонность, я решил дать вам статус 1-го класса полномочий. Против указанной директивы выступили 27 человек, а ее одобрили 0 человек. Директива Кирслина была отклонена. Кирслин решил дать вам полномочия 2-го класса. Есть 119 человек против, 0 человек одобрили. Однако наделение полномочиями 2-го класса статуса находится в пределах автономии Кирслина. Оппозиция неэффективна. Директива будет исполнена немедленно. Таинственная энергия, окружавшая Грима, закипела, как вода, когда эта странная ожившая форма жизни заговорила сама с собой. Гудок. Обнаружение посторонней энергетической связи. Указанное соединение является открытым, не имеющим атрибутов энергетическим каналом. При обследовании не было обнаружено никаких духовных привязанностей или угроз безопасности. Запрашиваю инструкции у хоста. Соединились? Подключайся. После того, как он отдал приказ соединиться, дух Грима, который был подавлен в 3 метрах от него, внезапно ослабел. Его духовные чувства снова могли свободно воспринимать все, что находилось в радиусе 100 метров от него. Кроме того, в этой странной энергии содержалась какая-то разрозненная информация. Некоторые из этих сведений, казалось, содержали внутренние магические послания ассоциации. Неужели Керслин сошел с ума? Почему он наделяет аутсайдера полномочиями третьего класса? Я делаю срочный звонок мастеру Клинсманну. Он даст нам объяснение. Прекратите уже использовать канал с низкой плотностью. У этого парня уже есть власть третьего класса. Может быть, он услышит, о чем мы говорим. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Если это так, то авторитет этого ублюдка уже выше моего собственного. Глава 1027. Этот неожиданный поступок Керслина застал врасплох не только ассоциацию, но и самого Грима. На его лице застыло растерянное выражение. Он был соотечественником, похожим на него, что Керслин может чувствовать существование чипа. Грим внезапно запаниковал, услышав вокруг себя несколько раздраженных криков. Он не мог не прервать мысленную связь с этой странной формой жизни. Обнаружение неизвестного источника данных. Учитывая текущие полномочия второго класса, хост может сразу просматривать, читать и загружать некоторые общедоступные материалы и информацию. Запрашиваю инструкции у хоста. Копировать информацию. Пока Грим паниковал, чип внезапно заговорил, и его внимание немедленно вернулось к фокусу. Неизвестный источник данных, публичный контент и данные. Источник данных не мог ссылаться на внутреннюю базу данных ассоциации Зинтарим, не так ли? Немедленно загрузите все данные и скопируйте всю информацию. Двигаться быстрее. Грим очень хорошо понимал, что последствия этого маленького инцидента могут сильно отличаться в зависимости от реакции ассоциации. Как только старые мудаки за ассоциацией отреагируют на то, что происходит, они определенно закроют эту брешь в своей базе данных. Таким образом, любая информация, которую он мог бы украсть из него, прежде чем они смогут отреагировать, будет для него победой. Как только он отдал приказ, Грим почувствовал, что его разум пуст. Большая часть его духа безмолвно перетекла в чип, превратившись в таинственную силу, которая поддерживала чип, когда он входил в сверхпрочный режим. Чип теперь был связан с таинственным источником данных на расстоянии. Он начал использовать свои недавно полученные полномочия второго класса для копирования и загрузки всех видов данных и информации Дика. Хотя большая часть информации была базовым знанием, которое было доступно всем адептам, принадлежащим к ассоциации Зинтарим, было просто слишком много информации, которая охватывала многие аспекты магической системы. Всего существовало 6 классов органов власти. Особый класс, первый класс, второй класс, третий класс, четвертый класс и пятый класс. Председатель Фрид был единственным человеком, обладавшим особой властью класса, в то время как власть первого класса принадлежала всем адептам четвертого класса ассоциации. Второй класс был для внутренних адептов третьего класса, третий класс для вторых классов, четвертый класс для первых классов и пятый класс для учеников. С таким уровнем власти Грим, как посторонний, мог пользоваться такой же властью, как и Лоран, несмотря на то, что он только что вступил в ассоциацию Зинтарим. Он мог свободно просматривать библиотеку данных ассоциаций. Это была единственная в своей жизни возможность. Таким образом, в то время как Грим начал гастролировать внутри замка с компанией Лорана, он также поддерживал невероятный спрос чипа на духовную энергию со всем, что у него было. Наконец, через 85 секунд после того, как Грим получил второй класс полномочий, холодный и пожилой голос внезапно появился в его голове. «Самое время тебе остановиться, малыш, Хаэм. Такое короткое время здесь, но все же такая большая проблема возникла для меня, чтобы справиться». Когда раздался голос, мысленная связь чипа с источником данных резко оборвалась. Мощный мысленный удар обрушился на Грима и на мгновение ошеломил его. Грим вдруг прижался к стене, когда они с Лораном шли по тихому туннелю. Он схватился за пульсирующую голову и попытался взять себя в руки. Ему потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя от мысленной ударной волны. Первое, что он увидел, была зловещая и зловещая улыбка Лорана. Этот голос из прошлого простонал Грим и спросил. Это был председатель Фрид. Вы воспользовались своим авторитетом, чтобы взглянуть на информацию ассоциации, не так ли? Это является результатом накопления ассоциаций на протяжении тысячелетий. Председатель не позволит такому постороннему человеку, как вы, просматривать подобную информацию, поэтому вполне естественно, что он должен заставить вас немного пострадать. Неудивительно, что Лоран смеялся так непринужденно и беззаботно. В конце концов, не прошло и минуты между тем, как Грим получил полномочия второго класса, и его вышвырнул председатель. Что он мог сделать с таким количеством времени? Он, вероятно, даже не успел прочитать оглавление для более секретной информации ассоциации. Председатель Фрид придерживался того же мнения. Если бы только они знали, что у Грима в голове есть мощный чип, который отлично справляется с вычислениями и хранением данных, они бы сейчас не были так расслаблены. Грим молча общался с чипом, потирая голову и постанывая от боли. То, к чему только что подключился чип, на самом деле было ментальным миром Керслина. Ассоциация потратила так много времени, чтобы пробудить целый замок в независимом сознании. Естественно, они хотели бы максимально укрепить его, чтобы он мог служить их скрытым козырем. Если сравнивать замок с башней адепта, то нет никаких сомнений, что Керслин был духом башни. Почти вся информация и коммуникации внутри ассоциации осуществлялись через массовое алхимическое сознание жизненных форм, которым был Керслин. Таким образом, чип начал поспешно копировать и загружать данные и информацию до пределов своей власти в тот момент, когда он вошел в это обширное и безграничное пространство сознания. Согласно расчетам чипа, ему удалось загрузить и скопировать только 3-5% всей информации. Может показаться, что это очень мало, но учитывая, что это была сумма всей информации и знаний, которые ассоциация Зентерим собрала за тысячи лет с момента своего создания, 3-5% уже было безумной цифрой. Пока Грим тер голову и изображал мучительную боль, Лоран смотрел в пустоту и сосредоточился, словно прислушиваясь к чему-то. Затем он повернулся и улыбнулся Гри. «Следовать за мной, лорд Фрид желает видеть тебя». Сердце Грима дрогнуло. Болезненное выражение на его лице мгновенно исчезло, сменившись торжественностью. Адепт четвертого класса. Это был адепт четвертого класса. Теперь этот адепт четвертого класса хотел видеть его. Хотя Грим уже скрестил мечи с адептом четвертого класса, он все еще чувствовал страх каждый раз, когда вспоминал это чувство подавления своего духа. Возможно, почувствовав беспокойство Грима, эксперт Лоран утешил его. «Не волнуйся, председатель не поставит тебя в затруднительное положение. В конце концов, все это затеял Керслин. Председатель не будет вымещать свой гнев на вас из-за этого инцидента». Грим молча улыбнулся и под предводительством Лорана направился на верхние этажи замка. Отвлекшись от того, что произошло раньше, Грим не обратил особого внимания на внутренний дизайн замка. Теперь, когда он успокоился, он мог посмотреть на нее получше. Непривычное чувство узнавания таинственным образом возникло в нем. Этот знакомый коридор, эти знакомые стены, эти знакомые каменные двери. Какое отношение это место имеет к ветрам свободы? Неожиданно спросил Грим. Лоран по-прежнему лидировал впереди. Он усмехнулся и ответил, не оборачиваясь. Ты наконец понял. Ветры свободы — это на самом деле мир духовной иллюзии, созданный Керслином. Большинство зданий здесь представляют собой сознательные проекции замка Керслин. Если вы провели некоторое время на ветру свободы, вы, естественно, почувствуете странное чувство близости к этому замку. Так вот что это было. Грим молча кивнул головой. Наконец Грим встретился с легендарным председателем ассоциации в потайной комнате на одном из верхних этажей замка. Это был старый адепт, чьи брови, борода и волосы поседели. На нем была белая мантия адепта, а также остроконечная шляпа адепта. На всех 10 его пальцах были надеты всевозможные магические кольца. Мощная и сияющая магическая аура чувствовалась во всем его теле, где можно было носить магические аксессуары. Грим не мог удержаться, чтобы не лишиться дара речи. Его элементарное зрение ясно показывало, что у председателя было в общей сложности 27 концентрированных источников магического потока на его персоне. Все эти источники магии были магическими предметами третьего класса и выше. С таким количеством магического оружия, которое у него было, председатель сможет уничтожить большинство своих противников, просто выпустив каждое из своих магических оружий один раз. Игнорируя индивидуальное мастерство председателя, ценность этих магических предметов сама по себе была выше способностей обычного адепта четвертого класса. Абсолютный магнат. Председатель был самым богатым человеком, которого Грим когда-либо видел. Грим мог бы слегка гордиться своим собственным магическим снаряжением. Однако, по сравнению с председателем, он не мог не чувствовать некоторого стыда за неполноценность своих магических предметов. «Так вы и есть Грим?» Председатель Фрид прищурился и внимательно посмотрел на Грима. Через некоторое время он наконец кивнул и сказал: «Неплохо, совсем неплохо. Вы так же хороши, как они делают вас быть. Если я не ошибаюсь, ваш дух достиг 39 баллов, не так ли?» Грим знал, что его духовное состояние невозможно скрыть. Поэтому он просто кивнул и признал это. Лоран, сопровождавший его сюда, удивленно поднял голову. Когда он посмотрел на Грима, в его глазах промелькнуло удивление. Когда он в последний раз встречался с Гри в Рейн-Сити, тот был всего лишь второклассником. И все же, всего лишь через несколько десятилетий, он превзошел самого Лорана. Это было слишком невероятно. 39 точек духа. Прошло уже 400-500 лет с тех пор, как Лоран перешел в третий класс, но ему удалось лишь поднять свой дух до 37 баллов. Может быть, это и близко к пику третьего класса, но Лоран знал свое собственное состояние. Чем ближе был его дух к вершине третьего класса, тем медленнее продвигалась его медитация. Это была главная причина, по которой адепты третьего класса начинали повсюду искать приключений, как только они чувствовали, что их медитация становится бесплодной в улучшении их сил. Они надеялись, что их дух увеличится под воздействием опасности и риска смерти, а также надеялись найти необычные сокровища или магические методы, чтобы помочь росту их духа. В конце концов, медитация в течение десятилетий, не ощущая никаких следов прогресса, была невероятной пыткой для духа человека. Ни один обычный человек не смог бы этого вынести. Однако этот легендарный адепт огня каким-то образом сумел пересечь порог второго-третьего класса менее чем за 100 лет. Действительно ли у него был такой потрясающий талант и потенциал, или же он обладал каким-то странным сокровищем? Разум Лорана был расстроен и начал бесцельно блуждать. Он полностью отключился от разговора между Гримом и председателем правления. «Милорд, я слышал, что вы хотели меня видеть. Есть ли что-нибудь, о чем ты хочешь меня попросить?» Грим на мгновение заколебался, но в конце концов решил быть откровенным. Эти двое находились на совершенно разных уровнях существования. Способ и перспективы, с помощью которых они рассматривали проблемы, были совершенно разными. Поэтому Грим не осмеливался шутить перед этим благородным и могущественным адептом четвертого класса. Странная улыбка появилась на лице адепта Фрида, когда он услышал вопрос Грима. Он слегка усмехнулся и спросил: «Вы когда-нибудь слышали о веществах происхождения?» Глава 1028. Вещество происхождения. Грим громко произнес это имя в своем сердце. Он ничего не сказал, но его блестящие глаза выдавали его мысли. Конечно, он знал, откуда берутся вещества. Это был редкий и ценный предмет, первоклассный ресурс, который обычно принадлежал исключительно адептам четвертого класса. Более конкретно, исходные вещества были странным ресурсом, созданным в уникальных условиях, когда планарные законы проявлялись и сочетались с материалами в мире. Обычно планарные истоки были скрыты за планарным законом и рамками мира. Они были частью непрерывно текущих законов мира, которые невозможно было уловить никакими средствами. Когда планарный мир был сильно поврежден и не мог поддерживать свою стабильность и завершенность, космические корабли могли пробить мировую мембрану и разрушить внутреннюю часть самолета. И только тогда часть планарного происхождения рассеется из-за разрушения системы законов плоскости. Причина, по которой звездные звери так любили вторгаться в планетные миры, заключалась главным образом в их желании поглотить эти восхитительные планарные истоки. Звездные звери могли изолировать и пожирать планарное происхождение, разрушая плоские барьеры и нарушая баланс мира. Это был естественный ход роста и развития для звездного зверя. Поэтому нетрудно было понять, почему звездные звери были известны как враги планетных миров и смертельные противники всех живых существ. Очень немногим древним адептам прошлого удавалось преодолеть уровень планарных законов. Основная причина этого была связана с неосязаемой природой этих законов, которая делала их почти невозможными для понимания или постижения. Можно было только полагаться на потрясающее количество таланта и удачи, затрачивая невероятное количество времени, чтобы медленно испытать и понять законы. Это был самый сложный процесс для завершения. Если бы человек застрял на понимании плоских законов, его единственным выводом были бы сотни лет застоя, кульминацией которого была бы обиженная смерть, когда их жизнь неизменно подходила к концу. Это было одинаково для всех, Даже если вы были невероятно талантливы и несравненно могущественны, бесчисленные гении и чудеса застряли таким образом на пике четвертого класса в течение сотен тысяч лет в мире истории адептов. Они превратились в метеоры, которые мерцали в небе, сияя лишь на краткий миг, просто потому, что они не могли овладеть силой законов. Многие из адептов были мудрыми и умными людьми. Они исчерпали свой ум и перепробовали все, чтобы решить эту непростую проблему. Наконец, отважные адепты, осмелившиеся отважиться проникнуть в поврежденные и разбитые самолеты, неожиданно обнаружили странные ресурсы, из которых состояли вещества происхождения. Они проанализировали и выяснили механизмы их формирования. С тех пор некоторые могущественные адепты также начали намеренно уничтожать самолеты в надежде вызвать образование таких веществ происхождения. Появление большого количества этих веществ сделало для современных адептов переживание и понимание планарных законов в 100 раз легче, чем для древних адептов. Это привело к тому, что великих адептов было в 10 раз больше, чем в древние времена. Однако акт разрушения зрелого планарного мира и косвенного уничтожения десятков миллиардов живых форм внутри него, все ради каких-то веществ происхождения, был просто слишком злым. Чем больше адепты совершали подобных злодеяний, тем больше их ненавидели и презирали другие расы. Адепты были классифицированы как злые фракции в записях многих планарных миров, наряду с демонами мира бездны и повелителями бича мира бедствий. Это также было во многом связано с тем, что адепты часто свободно занимались использованием ритуалов крови, куда бы они ни пошли. С увеличением числа великих адептов, появившихся в последние годы, были предприняты попытки улучшить образ адептов во всей вселенной. Были установлены правила, запрещающие преднамеренное уничтожение самолета ради сбора исходных веществ. Это привело к тому, что за последние несколько тысяч лет поставки исходных веществ резко сократились. В мире адептов вещества происхождения любого атрибута или природы классифицировались как предметы четвертого класса и продавались по захватывающей дух цене. Именно редкость исходных веществ делала их первоклассными ресурсами, за которые сражались только адепты четвертого класса. Обычные адепты третьей ступени не имели никаких средств, чтобы получить их. Сердце Грима не выдержало и бешено забилось, когда он услышал, как адепт Фрид внезапно упомянул о веществах происхождения. У него было странное чувство в сердце. «Похоже, вы уже знаете, что такое субстанции происхождения. Тогда я пропущу объяснение их функций». На лице адепта Фрида появилась лукавая улыбка. «В таком случае, сэр Грим, вы заинтересованы в получении некоторых исходных веществ? Лорд Фрид, если вы хотите что-то сказать, то говорите прямо. До тех пор, пока это в моих силах, я не буду отказываться». «Хорошо, хорошо, хорошо». Широкая улыбка мгновенно появилась на лице Фрида, когда он услышал ответ Грима. «Прошло много времени с тех пор, как у нас в Зинтариме появился новый адепт четвертого класса. Таким образом, ассоциация намерена собрать вместе самых известных адептов третьего класса центрального региона на честный турнир, из которого мы выберем победителя». В этот момент адепт Фрид на мгновение замолчал, затем прищурился и продолжил. Наградой для победителя является вступление в ассоциацию с привилегиями и льготами адепта четвертой степени, а также 500 ситхов исходного вещества. Сердце Грима на мгновение остановилось и снова забилось только после долгой-долгой паузы. Ситх был единицей измерения для исходного вещества. Происхождение вещества было уникальным по своей природе. Они не имели ни веса, ни объема и могли прикрепляться к любому материалу. Они могли быть поглощены только неэлементными кристаллами, чтобы гарантировать, что их атрибуты закона не были загрязнены плоскими веществами. Исходные вещества всегда были в дефиците на аукционах и частных сделках между высококлассными адептами. Однако вещества происхождения, которые предлагались на аукционах и торгах, были в основном ниже тех, которые были загрязнены плоскими веществами. Атрибуты закона внутри вещества уже было вытравлено и загрязнено в окружающей среде. По-настоящему высокосортные по происхождению вещества существовали лишь в частных коллекциях высокосортных адептов, скрытых от посторонних глаз. Их никогда не показывали публике. То, о чем Фрид сейчас говорил, должно было относиться к этим веществам высокого качества. По мнению Грима, 500 ситов исходного вещества – это совсем немного. Согласно расчетам, сделанным в прошлом, количество исходного вещества, необходимого для адепта четвертой степени, чтобы испытать и освоить планарные законы, зависел от индивидуального таланта и потенциала. Тем, кто был чрезвычайно талантлив, понадобилось бы только 7000 ситов исходного вещества, в то время как менее удачливые могли бы использовать где-то от 20 до 50 тысяч ситов. Общее количество исходного вещества, которое адепты могли собрать, насильственно уничтожив небольшой самолет, составляло не более 10 тысяч ситхов. Таким образом, стоимость культивирования великого адепта, который перешагнул через четвертый класс, была потрясающе высока. Это было за пределами того, что мог вынести обычный клан адептов. 500 ситов – это еще далеко не все, что нужно для того, чтобы поднять адепта четвертого класса до пятого, но вполне достаточно для того, чтобы высший адепт третьего класса успешно пересек порог и стал одним из тех влиятельных четвертых классов мира. Гримм был уверен, что он сможет продвинуться до четвертого класса через 1-2 сотни лет, даже без исходного вещества. Однако время, которое потребовалось бы ему, чтобы продвинуться вперед, было бы сокращено в невообразимой степени, если бы он мог получить в свои руки эти исходные вещества. Искушение в 500 ситов исходного вещества было для него несравнимо огромным. Турнир происхождения вещества. Гримм прислушивался к каждому слову Фрида и обдумывал каждое из них. У него были подозрения относительно мотивов этой ассоциации. Адепты четвертого класса ассоциации наиболее определенно имели запасы исходных веществ, хотя они могли поступать в различных количествах. Это была их гарантия перехода в пятый класс. Это было слишком мало, даже если они должны были использовать их все для себя. С чего бы им вообще хватило доброты предложить в качестве приза своим младшим товарищам вещества происхождения, на которые они пошли так далеко? Это не соответствовало эгоистичной природе адептов. Ассоциация должна была скрывать заговор за этим турниром, который они организовали. Однако у Грима не было никакого способа выяснить их намерения и секреты с его нынешним статусом и личностью. «Кто будет участвовать в этом турнире?» – торжественно спросил Грим. В нем должны были участвовать только три опытных адепта третьего класса. Гэллоу из клана Динер, Данте из Академии Аннимдор и Саназар из клана Саруба. Учитывая ваши отличные результаты в последней войне кланов адептов, многие старейшины ассоциации предложили добавить вас в список участников. Как насчет этого, малыш? Вы готовы присоединиться к этому турниру? В этот момент даже Чип, со всеми его вычислительными способностями, не мог просчитать все преимущества и риски турнира. Грим мог полагаться только на свой собственный анализ и суждение. Несомненно, за этим стояла опасность. Однако наличие опасности также означало возможность. Для подготовленных опасность была бы возможностью. Это был бы шанс нарушить норму и превзойти противника. Однако для неподготовленного человека опасность будет только опасностью. Это только подтолкнет человека к опасной ситуации, когда отступление и наступление были бы неприемлемым выбором. Грим пришел сюда в первую очередь из-за отношения Элис к этой встрече. Он смутно что-то понял, когда вспомнил смутные намеки Алисы, которые она дала ему перед тем, как он отправился в это путешествие. Грим поднял голову и встретился взглядом с Фридом. Он торжественно кивнул. «Лорд Фрид, я хочу принять участие в этом турнире». «Хорошо, очень хорошо». Адепт Фрид удовлетворенно кивнул и повернулся, чтобы отдать приказ. «Лоран, ты же слышал ответ Грима. Идите и сделайте необходимые приготовления прямо сейчас». «Да, милорд». Лоран посмотрел на Грима со сложным выражением лица. Затем он повернулся и ушел. «Очень хорошо. А пока оставайтесь здесь и отдыхайте в замке Керслин. Ассоциация сделает публичное объявление, чтобы уведомить все адептские кланы и организации об этом турнире. Им будет предложено направить своих представителей для участия в этом мероприятии. Ожидается, что конкурс начнется через 3 месяца. Таким образом, даже адепты кланов в самых сельских регионах будут иметь возможность присутствовать». Председатель Фрид продолжал объяснять ряд других вопросов, прежде чем наконец махнул рукой и позволил Гри уйти. Как только силуэт Грима исчез из комнаты, председатель Фрид погладил бороду и молча улыбнулся. В комнате замигал свет, и появились профили двух адептов, одного мужчины и одной женщины. «Ну и как это? Теперь вы оба тоже видели Грима. Что ты о нем думаешь?» – спросил Фрид, ничуть не удивленный их появлением. «Его телесные атрибуты очень странны, они немного завышены. Только что появившийся адепт-мужчина был худощавого телосложения. Он также был пожилым адептом, но хотя он и выглядел старым, Он также казался энергичным и полным энергии. Это был заместитель председателя адепт Мирва. Женщина-адепт была адептом 4-го класса Кирлой, нынешним лидером клана Динер. Адепт со шрамом Гэллоу, который должен был участвовать в турнире, был членом ее клана. Помимо его телесных атрибутов, я также наблюдал некоторые проблемы с его потоком души. Кажется, что-то странное смешалось с его душой, холодно сказала адепт Кирла. Председатель Фрит и заместитель председателя Мирва на мгновение задумались и не могли ни кивнуть в знак согласия. Действительно, в душе мальчика было что-то необычное и совершенно нечеловеческое. Это было действительно очень таинственно. Неважно, насколько странна его душа, главное, чтобы это не повлияло на турнир. Не забывайте, что до этого момента осталось всего 30 лет. Если мы не найдем козла отпущения вовремя, один из нас здесь будет тем, кто его получит. Адепт Фрид стиснул зубы и выдавил эти холодные слова изо рта. Двое других адептов нахмурились, но молча кивнули. Глава 1029. У Грима не было других дел, поэтому он молча поселился в замке Кирслин. Рана на правой руке была не слишком серьезной, и в основном она зажила через 3 дня. В любом случае, просмотр и систематизация огромного количества информации и данных, украденных им из базы данных ассоциаций, отнимет у него много времени. К счастью, у него был чип в качестве помощника. Чип вел статистику, пока он просматривал данные более подробно. И все же ему потребовалось больше 2 недель, чтобы разобраться со всей этой информацией. Фундаментальные магические знания и результаты экспериментов заняли более 87% украденных данных. Остальные данные включали структуру ассоциаций, список членов в каждом подразделении, ежегодное распределение ресурсов и подробную информацию о 5 меньших планах. Грим никак не мог охватить всю полноту деятельности ассоциации с помощью этой информации. Однако еще более важным был взгляд с ограниченной перспективой получения частичного понимания ассоциации. И ветры свободы, и меньшие планы, служившие тренировочными базами адептов, произвели на Грима глубокое впечатление. Согласно этим данным, ассоциация тайно отбирала группу элитных адептов первой и второй степени, чтобы отважиться на меньший план. Там они приручат гибридного дракона, известного как дракон серой тени. С драконом серой тени в качестве их компаньона сократился зверь, телосложение этих адептов будет быстро улучшаться. Серые тени также могли увеличить мощь своих врожденных сил, заимствуя их у могущественного духа адепта-человека. Таким образом, второй класс, сражающийся вместе с адептом второго класса, может показать силу, равную среднему адепту третьего класса. Как скрытый козырь ассоциации, этот отряд адептов летающих драконов уже насчитывал более 100 человек. Обычные члены были в основном элитными адептами первого класса, сопровождаемыми драконами серой тени первого класса, с боевой доблестью, соответствующие адепту второго класса. Капитаны и лидеры были элитными адептами второго класса, сопровождаемыми драконами серой тени второго класса, которые были столь же сильны, как и адепты третьего класса. Этот отряд адептов мог насчитывать только 100 человек, но они могли высвободить в битве разрушительную силу, равную 3 или 4 сотням адептов того же уровня. Такая мощная армия была скрыта от остального мира, потому что они оставались расквартированными в различных меньших планах ассоциаций. Если бы клан Фабров смог высвободить элитную армию такого масштаба и мощи во время прошлой войны, клан Багровых был бы превращен в пыль, даже с защитой магического дракона-голема 4-й степени. В конце концов, был только один волшебный голем-дракон 4-го класса. Он мог только защищать и охранять минимальную площадь. Если элитная армия с такой гибкой тактикой и невероятной доблестью прорвется через линию фронта клана, все будет кончено. Даже адепты 3-й ступени не имели бы никаких шансов отомстить, не говоря уже о адептах низшей и средней ступени, которые не имели достаточных средств для своего спасения. Помимо армии адептов летающих драконов, ассоциация Зентарима также тайно создала множество других козырей, таких как армия теней и армия зверей Вуду. Естественно, целью этих армий были не слабые и разрозненные адептские кланы Зентарима, а 3 основные силы, имевшие злонамеренные намерения по отношению к Зентариму. Почему же за последние 10 тысяч лет 3 главные силы адептов так и не смогли достичь центрального региона? Слабые и разрозненные кланы Зентарима не могли противостоять насильственному вторжению ни одного из 3 адептов. Это было потому, что адепты 4-го класса центрального региона объединились и создали свободную, но единую ассоциацию. Они сумели собрать силу 14 адептов четвертой степени, собрать разрозненные ресурсы сотен и тысяч местных сил Зентарима и тайно построить несколько невероятно мощных элитных армий адептов. Командование этими армиями находилось в руках председателя Фрида. Однако оставшиеся 13 адептов четвертой степени будут иметь право командовать этой армией, если хотя бы трое из них возьмутся за руки. По правде говоря, Грим всегда испытывал некоторое презрение к Зентаримской ассоциации, пока не увидел все эти скрытые карты. Он считал их сборищем лягушек, застрявших в колодце, способных только бороться за власть и влияние, но не имеющих никаких амбиций, о которых стоило бы говорить. Он верил, что они потеряли тот свирепый и предприимчивый дух, которым должны обладать все адепты. Однако, молча прочитав об этих неизвестных козырных картах ассоциации, Грим не мог не покрыться холодным потом. Где-то по дороге Грим стал слегка высокомерным. Он смотрел свысока на своих противников из третьего класса и с презрением относился к адептам четвертого класса. Он чувствовал, что может пройти по центральному региону, не вступая в спор со своей нынешней властью. Даже если бы он стал причиной огромных неприятностей, у него не было бы никаких забот. Он мог просто положиться на богатство и власть клана Багровых, отступить на территорию клана и защищаться там. Но сейчас, впервые, увидев козырные карты ассоциации и подумав о собственном накоплении Багрового клана, Грим почувствовал ужас и силу крупной адептской организации. Еще больше его огорчало то, что могущественная Зентаримская ассоциация не могла считаться действительно крупной организацией в мире адептов. По сравнению с Серебряным Союзом, Северными Ведьмами и Ассоциацией Адептов, Зентаримская ассоциация была всего лишь незначительной местной организацией, не имевшей ни репутации, ни могущества. Они даже не могли сравниться с первыми тремя. Чтобы лучше подготовиться к предстоящему турниру, Грим также начал просматривать информацию о своих трех противниках в базе данных. Гэллоу, мужской, принадлежит к клану Динер, адепт третьей степени родословной. Источник родословной, как говорят, был неким ужасным падшим императором. Отлично выступает в ближнем бою. Никаких смертельных слабостей на его теле. Телесные атрибуты. Сила 39, телосложение 34, ловкость 17, дух 21, магическое снаряжение. Длинный меч третьей степени. Имя неизвестно, эффект неизвестен. Данте, мужской, принадлежит Академии Аннимдор, адепт третьего класса, владеет искусством общения с духами и может приказывать духам сражаться. Телесные атрибуты: сила 13, телосложение 21, ловкость 11, дух 39, магическое снаряжение. Посох Рейфа, третий класс. Ожерелье смерти, третий класс. Ритуалы темных искусств, третий класс. Женский, принадлежит к клану Саруба, адепт третьей степени родословной. Источник — это мощный летающий ядовитый дракон, ядовитый гибридный дракон. Телесные атрибуты: сила 25, 33, телосложение 39, 39, ловкость 22, 26, дух 32, 37. Примечание: атрибуты в скобках относятся к атрибутам после трансформации. Магическое снаряжение: сердце бури, третий класс. Броня из терновника, третий класс. Грим, мужской, принадлежит к клану Багровых, третий класс, способный манипулировать и использовать магию огня. Телесные атрибуты: сила 20, телосложение 22, ловкость 12, дух 39, магическое снаряжение. Огненный трон, 5 частей набора, второй класс. Магического снаряжения индивидуально, третий класс как набор, неизвестное магическое кольцо, четвертый класс. Грим не мог не почувствовать едва уловимый страх, когда прочитал ассоциативные данные, которые чип проецировал в его мозг. Он всегда считал себя достаточно могущественным. По крайней мере, он считал себя неоспоримым среди адептов третьего класса Зентарима, стоя на целое плечо выше остальных участников соревнования. Однако, просмотрев всю информацию, Грим был потрясен, обнаружив, что его основная сила может занимать только третье место среди четырех адептов. Если бы они отложили все магическое снаряжение, он, вероятно, был бы самым слабым из четырех. Грим невольно почувствовал, как у него закружилась голова, когда он взглянул на ужасающие телесные атрибуты Гэллоу, человека, известного как адепт со шрамом на лице. Сколько секунд продлится его защитная магия, если он столкнется с такой машиной насилия на маленькой турнирной арене? К счастью, у Грима тоже было много своих тайных козырей. От начала и до конца Грим не был воином-адептом, который любил атаковать на передовой и сражаться голыми руками. Во всех своих предыдущих битвах он предпочитал, чтобы его магический голем стоял впереди, а он оставался сзади. Он высвободит огромную огневую мощь адепта элементума, осыпая врага дикой бомбардировкой огнем и пламенем. Более того, теперь у Грима была магическая машина, когда дело доходило до состязания грубой силы, и Ремидух Чумы и его чумные создания, когда дело доходило до игры в числа, когда дело доходило до чистой огневой мощи, сам Грим был адептом огня, наиболее известным как самая смертоносная сила на поле боя. Учитывая все эти обстоятельства, его враги не смогли бы даже встать на ноги, если бы не были достаточно сильны. После тщательного изучения адепта со шрамом на лице, Грим обратил свое внимание на Данте, медиума. Грим немного побаивался этого альтернативного адепта элементия. Говорили, что этот адепт Данте полностью превратил себя в духовное существо ради укрепления своей боевой мощи. Таким образом, он мог избежать более 90% физических повреждений во время боя. Его боевой стиль был похож на Грим, только его приспешники состояли из могущественных духов. Эти немертвые существа не боялись ни меча, ни клинка. Они были невосприимчивы к физическим атакам, и все обладали странными и невообразимыми способностями. Если бы Грим сражался с Данте, это была бы сокрушительная битва летающих призраков и танцующего пламени. Было очень интересно просто подумать об этом. Между тем Саназар был старым знакомым Грима. Раньше, когда Грим и Саназар были в хороших отношениях, Грим не мог получить никакой информации о ней из-за огромной разницы между их статусом и властью. Саназар постоянно пряталась в своем облаке пурпурного тумана. Грим даже не знал, как она выглядит, хотя знал ее так давно. То, что он знал о ней, было даже не так подробно, как расследование ассоциаций. Летающий ядовитый дракон. Это было могущественное магическое существо, с которым было невероятно трудно иметь дело. У них было крепкое тело и магическое сопротивление драконов, в то время как каждая их атака содержала ужасающий яд. Более того, когда эти драконы впадали в ярость и вступали в жестокий бой, они все еще были силой, с которой приходилось считаться. У Грима все еще было четкое впечатление о Саназар, когда она сражалась с рыцарем драконом третьего класса. Если бы он сражался с Саназар, то блокирование ее быстрой и жестокой атаки было бы ключом к победе. Более того, не было никакой возможности, чтобы Саназар не улучшился и не стал сильнее за эти годы. Если Грим примет информацию ассоциации как должное, Саназар сможет мгновенно перевернуть таблицу, развязав способность вне данных. Таким образом, информация, украденная из ассоциации, могла служить только в качестве базовой ссылки для подготовки Грима. Он не мог доверять ему полностью и все еще должен был подготовить больше стратегий и тактик, чтобы предотвратить расстройство. Более того, эту информацию вряд ли можно считать засекреченной. Если бы он смог добраться до него, его противники, естественно, смогли бы сделать то же самое. Информацию о себе, вероятно, очень тщательно анализировали и его оппоненты. Если бы они отточили свои стратегии против него, ситуация не выглядела бы так хорошо.